Глава 17. Супруг кошелька. Утром, пока собиралась, дочитала статьи на английском о факире Аделаиде Херман, которую ночью нашла, сообщила Катя Гектору, усаживаясь в его внедорожник. Гектор приехал к ее дому без четверти 10. Она вылетела из квартиры пулей, но в лифте постаралась придать себе спокойный вид. Когда они поздоровались, она отметила, что после вчерашних событий, после столь откровенного разговора о таких интимных вещах, которые обычно мужчины и женщины даже не упоминают вслух, а тем более не делятся ими и не переживают вместе, после их ночного чата многое изменилось. Они еще сильнее сблизились. У Гектора вид был слегка потерянный, доверчивый и тихий. Во взгляде, устремленном на Катю, волной плескалась нежность. Искорки вспыхивали в его серых глазах. Однако говорить они начали исключительно о делах. Она и правда была любопытной личностью. «Почти все статьи и исследования посвящены ее феноменам», — продолжала Катя. Ее дар ловца пуль многие пытаются объяснить, однако никаких убедительных предположений в статьях нет. Зато разбирается в деталях ее фокус «Призрак невесты». Он описан как весьма сложный трюк. В роли невесты, парящей горизонтально в воздухе с ангельской трубой в руке, Аделаида Херман использовала гимнастку, в совершенстве владевшую своим телом. Когда она возносилась над ареной, ее на невидимые веревки поднимали. Аделаида рассекала воздух ятаганом, демонстрируя публике: «Нет ничего, смотрите сами». Однако секрет состоял в том, что ангельская труба играла роль опоры, на которой удерживала свое тело в горизонтальном положении ловкая ассистентка. «Ну как вы, Гек, вчера на ринге, на локте, когда я так испугалась?» «Чего вы испугались?» — он улыбался. «Что вы руку сломаете, а вы сами как акробат». Но дальше, Херман. Под фатой невесты, что спускалась на арену, имелся шест, крепившийся к ангельской трубе. Феномен Аделаиды Херман, как пишут, состоял в том, что она заставляла публику не видеть его, отвлекая внимание ятаганом. Поразительный по мощи воздействия сеанс массового гипноза. Она обладала редчайшим гипнотическим даром внушать иллюзии. Зачарованная публика не видела того, что скрыто под фатой невесты. А там написано, почему Аделаида часто выступала в костюме одолиски. И на афишах ее постоянно так рисовали. Сказано лишь, что она была истинным факиром и постигала соответствующие практики на Востоке и в Индии. Возможно, поэтому. Она много путешествовала, гастролировала по британским колониям, по Европе. Мировые цирки ей рукоплескали, о ней писала пресса. С Востока она привозила себе животных, любила воронов и редких ящериц. И в одной статье приводятся воспоминания очевидцев ее знавших. Аделаида Херман коллекционировала издания о жизни и деяниях апостола Симона Канонита, больше известного как Симон Зелот, и книги о его последователях, секте четвертых, которых называли ревнителями. Я посмотрела о них информацию. О четвертых упоминали Иосиф Флавий и апокрифы. Секта враждовала с Римом, и четвертые считали, что все средства хороши для победы над римской тиранией. Однако, как сказано в статье, увлечения Аделаиды не были связаны с иудаизмом. Сама она англичанка из Йоркшира и воспитывалась в англиканской семье. «Гек, да вы слушаете меня?» «Факирша и зелоты». Гектор словно с трудом очнулся от грез. Он не на дорогу глядел, все на Катю. Апостол Симон — сводный брат Иисуса из Назарета. Его с пилой изображают всегда, потому что его пилой распилили в Абхазии наши маленькие кавказские друзья, когда он нес им светоч христианства. «Но легкомысленные, что уж, обыкновенные люди», — продолжал он капризным тоном булгаковского фагота, перефразируя знаменитую цитату. «В общем, напоминают нынешних. Национальный вопрос только испортил их». «Гек, а куда мы едем?» — быстро спросила Катя. «Блистательный Кавказ — болезненная для него тема». «Я поразмыслил, тоже утром, как вы. Ночью мечты другие меня занимали». Он повернулся к Кате, съезжая с федеральной трассы на оживленную дорогу у станции. «Перед отравлением Регина Гришина пыталась узнать подробности смерти жены четверговок Ксении Карабаевой. Столь неожиданный финт. Я в 7 утра позвонил по тому номеру, что мы отыскали в карте памяти. Оказалось, он принадлежит некоему Белянину. Он очень известный профессор медицины, к тому же еще и патологоанатом. Дед разозлился спросонья, начал возникать и послал меня. Я ему перезвонил, уже на полном серьезе, припугнул. Короче, он сегодня работает на Пироговке. Освободится к обеду, и мы с ним потолкуем насчет Ксении Карабаевой, которую он вскрывал по настоятельной просьбе ее родного брата. Хотя, по официальной версии, она и скончалась от болезни. А кто они вообще такие? Четвергов и его покойная жена. Стас Четвергов, супруг кошелька. Как понять, супруг кошелька? Видите ли, Катя, сейчас, когда масса людей из власти сидит под санкциями и трепещет за свои капиталы, появилась прослойка кошельков. Хотя они и прежде водились, но не в таком количестве. Человек-кошелек сам никто, полный ноль. Однако он связан родственными или любовными узами с кем-то из сильных мира. Обычно в роли кошельков выступают родители-старики, любовницы, жены, сестры, братья, кузины. На их имя записана недвижимость, вклады в банках, доли собственности в компаниях, акции, офшоры. Однако они ничем не распоряжаются. Как кошельки, они лишь хранят. Хозяева их периодически открывают и выдаивают. Ксения Карабаева была родной сестрой одного из замминистров. Официально возглавляла известное консалтинговое агентство. На самом деле в совете директоров вообще никогда не появлялась. Жила в свое удовольствие, путешествовала. Владела не только недвижимостью в Москве, Петербурге, Сочи, на озере Кома, в Швейцарии, но и долями в нефтяных компаниях и алмазном бизнесе, офшорами на Каймановых островах. Она чудо-женщиной была, Катя. Кошельком не только брата, но целого политического клана. Стас Четвергов — ее муж. Знаете, мужья кошельков — это совершенно особая сейчас порода людей, весьма любопытная. Когда кошелек скоропостижно умирает в отцвете лет, как Ксения Карабаева, всегда возникает масса вопросов. Ну а когда потом умирает и тот, кто наводил справки об обстоятельствах ее смерти, Регина Гришина, вообще вопросы зашкаливают. Я решил, что перед беседой с патологоанатомом мы просто обязаны выдернуть из Тины счастливца-вдовца Четвергова. Кстати, он солгал мне насчет семинара китайских палеоботаников в Пахре. Это мероприятие вчера вечером завершилось банкетом. Так что Стас должен дома обретаться, в их семейном поместье в Жаворонках. Мы как раз с вами к этому поселку подъезжаем. Туда и полосатик Блистанов наш явится. Ему из дома в Перхушкове рукой подать. Я его утром тоже разбудил. Приказал, чтоб брал ноги в руки. «После смерти жены сам Четвергов занял место кошелька», — уточнила Катя. «Нет, бывшие мужья сестер не тот контингент для такой роли, ненадежный. Тем более Шурин замминистр тайком тоже интересовался у врача, чего умерла его сестрица. Но Четвергову по наследству столько всего от жены осталось. Они ж не бескорыстно кошельками прикидываются. Это очень богатые люди. Им все в рот валится, по родству. Другое дело, если вдруг могущественный Шурин прознает, что его сестрица умерла не своей смертью, и муженек к этому причастен. Ну, хана, заказывай гроб с музыкой сразу. И если ушлая баба Регина Гришина нащупала там какую-то связь, то... нам и искать не надо больше ее убийцу. Блистанов Четвергова по горячему следу арестует. Капитан Арсений Блистанов ждал их на обочине, у поворота на дачную лесную дорогу. Без полицейской формы, в бейсболке козырьком назад, в кроссовках. В ярком жилете велосипедиста он прикатил из Перхушкова. На электросамокате. «Привет!» «А нехило начать с такой акулы, как Четвергов Гектор Игоревич!» Заорал он радостно, загружая свой самокат в багажник Гелендвагена и плюхаясь на заднее сиденье. «Вот бы он оказался убийцей, а? Ну, жесть! Такое дело, вот резонанс! Екатерина, вы об этом напишите, раструбите в медиа, в соцсетях. Я прославлюсь на вашей сенсации. Мать моя начальница мною возгордится, перестанет на меня, наконец, давить, что я раздолбай такой-сякой. У врагов матери рожи перекосит». Они же в министерстве как пауки в горшке. Ее зато только ненавидят, что она женщина и генеральских погон достигла, что на такой должности большой. Ее даже в качестве будущей кандидатуры в кресло министра МВД рассматривают. Я одно вам скажу. Если она министром станет, то при ней уж точно пытать и бить людей не будут больше. Она такого не потерпит никогда. И перестанут наркоту подбрасывать. Она в молодости за отца моего грудью встала, когда ему, пусть и наркоману-актеру, менты хотели еще избыт Герочин незаконно пришить. Арсений, я всегда считала, что мы давно созрели, чтобы МВД женщина возглавила, заметила Катя. О вашей матери-генерале я слышала только хорошее. Я ей пока не сообщил, с кем дело раскручиваю, вроде как наивно брякнул Блистанов. Гектор Игоревич, я правильно поступил? Или сказать? Сеня, завянь. Гектор глянул на него в зеркало. Они остановились у высоченного пятиметрового забора, за которым вообще ничего не было видно. Ни крыши дома, ни верхушек деревьев. Только затянутое тучами пасмурное подмосковное небо жаворонок. Однако красивая калитка гостеприимно распахнулась перед ними, едва лишь Гектор коснулся панели домофона. Камеры видеонаблюдения повернулись в их сторону. Стас Четвергов наблюдал за теми, кто незваным пожаловал к нему в гости. Катю поразило то, что она увидела внутри — сад и дом. Словно ожили картины прошлого. Перед ними предстала настоящая, пусть и уменьшенная, копия помещичьей усадьбы. Дворянское гнездо, где в ухоженном парке среди старых лип, молодых дубов, среди тигровых лилий, георгинов, настурций, среди подстриженных кустов бузины, сирени, черноплодной рябины стоял одноэтажный белый особняк с колоннами, французскими окнами, флигелями и деревянной верандой, на которой от легкого ветра колыхались кисейные шторы. В саду возились садовники-таджики в медицинских масках. Катили тачки с удобрениями, пропалывали сорняки, подстригали кусты. На веранде среди кисейных занавесей мелькала смуглая горничная в кружевном переднике, убиравшая со стола поздний завтрак. На крахмальной белой скатерти пыхтел настоящий самовар с трубой. Сам Четвергов встретил их на пороге отдельного входа в левый флигель дома. Невысокий ладный брюнет с родинкой на щеке, выглядевший намного моложе своих зрелых лет. При взгляде на него сразу вспоминался фильм «Однажды в Америке». Нечто гангстерское, печальное и чрезвычайно привлекательное крылось в его внешности. Поверх серой толстовки он облачился в кожаный кузнечный фартук. Катя подумала, что Четвергов и сейчас, в свои годы хоть куда, а в молодости вообще был неотразим. Его черные цыганские глаза скользнули по ним, и взгляд остановился на Кате. Она решила про себя, что он наверняка красит волосы. Седины совсем нет. Странно, что такой гангстер в стиле Де Ниро по жизни оказался палеоботаником. «Ждал вас, полковник», — обратился он к Гектору. «Звонил Лейле, менеджеру Регины. Она мне все рассказала. Поверить невозможно. Бедная Рига. Проходите». Он пригласил их в дом. «Я потрясен ее смертью. Мы дружили с детства, вместе росли. У вас ко мне вопросы, полковник? Представьте своих коллег, пожалуйста, сначала. Я предпочитаю знать, с кем беседую». Гектор назвал фамилии, имена, должности. «Я все же в толк не возьму. А чего смертью Регины занялся консультант совбеза?» — заметил Четвергов. «Из-за вас, ее друга детства и вашей покойной жены», — нагло ответил Гектор и буквально попёр внутрь дома. «Нехилая фазенда у вас. Утро помещика, да?» «Утро просвещенного помещика», — в тон ему выдал Стас Четвергов. Они оказались в большой мастерской, заставленной верстаками, полками с инструментами, металлическими шкафами и пластиковыми контейнерами с камнями. Там имелся даже токарный станок. «Геологические образцы», — пояснил Четвергов. «Я обрабатываю их, обтачиваю, шлифую, ищу фрагменты древних растений. У меня обширная коллекция артефактов». Он повел их вглубь дома. Рядом с мастерской располагался винный погреб. Его металлическая дверь была сдвинута. На стеллажах лежали запыленные бутылки. Дальше они попали в зал без окон, похожий на музей, где в витринах под стеклом и на подставках красовались палеоботанические сокровища. Окаменелости с отпечатками древних растений, листья, папоротники, хвощи. «Вы ученый?» — спросила Катя. «Влюбленный в окаменелости дилетант. Палеоботаника — мое давнее хобби», — Четвергов указал ей на витрины. «Есть в моей коллекции по-настоящему редкие образцы. Например, этот папоротник, ранний мезозой. А здесь — образцы флоры юрского периода». «Незадолго до смерти Гришиной вы ей звонили». Гектор пресек на корню уход в сторону от главной темы разговора. «На предмет чего?» «Просто по-дружески позвонил узнать, как она себя чувствует, как жару переносит». Четвергов вел их дальше, по анфиладе комнат своего дворянского гнезда. «А виделись вы с ней когда?» «Около месяца назад. Я был по горло занят подготовкой семинара палеоботаников и перепиской с китайскими коллегами. Регина практически никуда из Полосатого не выезжала, так что мы встречались, увы, редко, о чем я сейчас горько сожалею». «Вы говорите по-китайски?» — снова удивилась Катя. «Я окончил МГИМО. Язык и поэзия Поднебесной — мое второе хобби». Четвергов печально, отрешенно ей улыбнулся. «Сын Гришиной, Даниил, покончил с собой. Вам известна причина?» Гектор снова начал на него давить. «Семейная трагедия». Четвергов привел их в зал-гостиную. «Регина со мной никогда об этом не говорила». «Вас интересуют мои собственные догадки?» «Да», — Гектор кивнул. «Поделитесь, а то что-то слишком много смертей и утрат». «Сейчас, в пандемию, утратами никого не удивишь». Насчет гибели мальчика. Две властные женщины разорвали его пополам. Он не мог жить разорванный. Поэтому он ушел. Мать и его невеста? Ирина Лефарь? Однако вас в нашем телефонном разговоре встревожило предположение, что Регина сама могла покончить с собой на месте смерти сына, в доме на Арбате. Кстати, она не покончила с собой. Ее убили. Это вывод экспертизы. «Кто?» — спросил Четвергов. «Кто ее убил?» «Мы как раз выясняем», — подал, наконец, голос капитан Блистанов. «Мы подозреваем всех. И вас, естественно». «Ну, подозревайте, юноша, трудитесь, дерзайте». Четвергов вздохнул. «Убийство. Ох, Регина, Регина». Катя оглядела зал, где они вот так, слово за слово, припирались. «Иначе и не скажешь ведь». Сердце дома. Гостиная в стиле ампир. Хрустальная люстра, как во дворце. Витые канделябры. Китайские вазы на каминной полке. Вычурная мебель. Над камином — портрет маслом красивой женщины в вечернем платье. Этакая волоокая Юнона с безмятежным лицом алебастровой белизны и яркими губами. «Ваша покойная жена?» — спросила Катя. «Моя супруга, Ксения». «А кто там изображен?» Катя указала на другой портрет в простенке напротив камина, между двумя французскими окнами. Фотопостер в тяжелой золотой раме, запечатлевший странную фигуру в контрастном костюме, наполовину мужском, наполовину женском. Одна часть — фрак, черная брючина, лаковый штиблет, а вторая — атласное белое платье, декольте в пол. Кокетливо выставленная из-под подола платья, нога в серебряной туфельке на каблуке. Правая, обнаженная рука с браслетом, безвольно опущена. Левая, в рукаве мужского фрака, обнимает самого себя и одновременно женскую половину за талию. Склоненная голова. На ней цилиндр. Лица не видно. «Я собственной персоной в свои 17. В костюме эпохи берлинских кабаре из закромов Мосфильма». Четвергов усмехнулся. «Был грех. Хотел даже выступать в таком виде. Понятно, что в советские времена подобный андрогинный эстрадный номер цензура бы не пропустила». «Вы еще и артист эстрады?» Катя удивлялась гангстеру все больше и больше. «Просто дурачился юнцом. Хохмил». «В доме Регины Гришиной мы обнаружили много фотографий, связанных с цирком и фокусниками. Факирами. Наше общее детство и юность прошли под знаком... цирка?» Катя глянула на портрет андрогина берлинских кабаре. «Ваша подруга юности получила в наследство особняк от женщины-иллюзиониста Мегалании Каралли. Она была ее родственницей?» Вопрос имеет отношение к расследованию? Или здесь ваш личный интерес? Гангстер Четвергов задумчиво глянул на Катю. Все сразу. И много. Дофига всего. Гектор вмешался, явно не в силах терпеть, что остался за бортом их беседы. «Так они родственники с Марией Коралловой, выступавшей под псевдонимом Мегаланией Коралли?» «Марфы. Марфы Мефодиевны Коралловой. Такое ее настоящее имя. Она стала Марией, Марией Коралловой, в 1914-м, когда сбежала из дома и поступила танцовщицей в кафе «Шантан», — ответил Четвергов. «Регина, дочь ее бухгалтера, Глафиры, там много лет заведовала финансами эстрадно-циркового коллектива Коралловой. А родственник — это я». «Вы?» Катя поняла, что сейчас, если повезет, они услышат весьма интересные вещи. «Я двоюродный внук Коралловой. Я потерял родителей в автокатастрофе в 5 лет. У нас в роду все потомственные священники. Мой дед и прадед — архиереи. Великая взяла меня на воспитание. Все так звали Мегаланию Коралли и дома, и в цирке. Великая. Она фактически вырастила нас всех. Меня, Ригу, Регину и Мармеладку. Соню Мармеладову. Дочку своей бессменной костюмерши. Можно сказать, что мы в те времена жили одной семьей. И вам, своему внуку, и родне Коралова не оставила в наследство особняк на Арбате? Отписала его Гришиной?» — хмыкнул Гектор. «Фантастика, а? А это был 80-й год, полковник. Социализм с человеческим оскалом. Шкурные вопросы наследства в юности не столь острые и желанны, потому что юность легкомысленна и бескорыстна». Четвергов опять усмехнулся. Он обращался к Кате, явно и намеренно игнорируя Гектора. «По крайней мере, так было в год Олимпиады у нас. Я в свои 18 лет — шалопай и гуляка, новоиспеченный студент МГИМО. Пристроила меня туда, кстати, она, моя великая бабка, используя свои многочисленные связи. Она была уже стара и больна. А я не мог в тот момент стать ей опорой, заботиться о ней. Слишком эгоистичен, слишком юн. Регина старше меня. Она заботилась о ней так, как никто из нас. Она всегда находилась рядом. Поэтому Великая оставила все ей. Предполагалось, что я женюсь на Риге. Ну и тогда все бы соединилось. Но у нас ничего не получилось, как мы ни старались, чтобы воплотить в жизнь желание Великой сочетать нас браком. Мы слишком разные. Исходя из прозвища Великая, ваша бабка слыла знаменитостью. Однако никаких упоминаний о ней в интернете мы не нашли, — заметила Катя. «В интернете ж блогеры!» — Четвергов засмеялся. «Они только про Кио и слышали. Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не в шевьет!» А Мегалания Коралли выступала на манеже с далекого 29-го года. Ее бешеная популярность пришлась на 30-е. После войны ее подзабыли. Затем снова вспомнили. Но она ушла из главной цирковой программы уже в 55-м. Затем она сама выбирала себе гастроли, предпочитала показывать фокусы на эстраде. Ее даже приглашали в Кремль и звали выступать летом, когда Политбюро отдыхало на югах. Она развлекала фокусами и Хрущева, и Микояна, и Маленкова, а потом и Брежнева, и его семейство на госдачах в Гагре, в Сочи. Я пацаном помню, как в дом на Арбате к ней приезжала Лиля Брик. Они дружили. А вот укротительницу львов Ирину Бугримову Великая ненавидела. Между ними шла война. У вашей подруги Регины в доме есть фотографии и другой женщины-факира, Аделаиды Херман. Она имела какое-то отношение к вашей бабушке? Они встречались в конце 20-х в Берлине. Как нам, детям, сама Великая рассказывала. Аделаида Херман для нас, деток, Риги, Мармеладки и меня, Стасика, была кем-то вроде феи-крёстной из Золушки, волшебница, учительница бабки. Ту в Берлин ее первый муж привез. Он был цирковой. Он ее там бросил, изменщик коварный. Аделаида ее подобрала, взяла к себе в номер на стажировку. Бабка прожила у нее почти год. Училась ремеслу иллюзиониста. Затем они расстались. Аделаида вернулась в Штаты и вскоре умерла. Бабка отправилась назад, в Союз. Ей поездочка в Берлин потом здорово аукнулась, насколько я знаю. Всех наших родственников расстреляли, и к ней самой НКВД подбирался. «Расстрелы? Кровавая гэбня? Опять палачи?» — всполошился лицедей Гектор. Снова вылитый тревожный фагот. «А избушку-то на Арбате из спецфонда МГБ ей ведь пожаловали. За какие такие провинности? Вместо героя соцтруда, как Бугримовой, ей терем-теремок? За что?» «Не знаю, не знаю. Вам, полковник Борщев, проще узнать, чем мне. А я ведь вас помню. И вашего батюшку. Мы встречались прежде». «Где?» «Несколько лет назад, на приеме в честь Дня России. Мы были с женой, а вы — с больным отцом-генералом в инвалидной коляске. У вас самого на черном костюме, помнится, красовался такой орденский иконостас». «Насчет дома. Покоя он вам не дает, я смотрю. Считаете, что из-за него Регину убили, да? Ну, возможно. Сейчас люди за грош удавятся, а тут такая недвижимость на кону. При жизни Регины там жил ее сын. Считалось, что дом его. Как он к Коралле попал, какая теперь разница? Спустя столько лет. В 70-х его, кстати, у нее хотели отобрать, несмотря на то, что квартира уже кооперативной считалась. В цирке поднялась буча. Завистники писали кляузы. В таком вот духе. За что дали? Сама Бугримова требовала создать комиссию. Но потом с ней случилась трагедия. На нее напали львы во время представления. Изуродовали ее. В цирке говорили, она сама допустила какую-то досадную оплошность, как дрессировщик. Странно, у нее же был такой опыт работы с хищниками. «Вашу бабку оставили в покое?» — осведомился Гектор. Стас Четвергов молчал. Яркая вспышка. Он словно перенесся в памяти на много лет назад, в 76-й. Сочи. Цирк Шапито. Он с девчонками вернулся с пляжа и вошел в персональный вагончик, гримерку своей бабки. Он подросток. Носит длинные волосы и плюет на требования учителей подстричься. Он курит и тайком пробует джин из заграничных запасов Великой. Он часто и подолгу мастурбирует в постели перед сном, мечтая о той, в кого влюбился так жестоко, совсем по-взрослому. Насмерть. Великая в розовом атласном халате стоит к нему спиной. Она не знает, что он пришел. На голове ее парик цвета вороного крыла. Она разговаривает с кем-то по телефону, что проведен из Шапито прямо в ее цирковую уборную. Он, Стасик, не слышит тихого, проникновенного, вкрадчивого разговора. Низкий голос Великой словно виолончель. Он обволакивает, убеждает, приказывает, повелевает. Она кладет трубку. Стоя спиной к нему, наливает себе в бокал шампанского из бутылки. В ее уборной не переводится алкоголь. И чокается бокалом с фотографией Аделаиды, истинного факира. «Великая, у тебя полусухое?» — громко спрашивает с порога он. Вкус шампанского ему нравится. Великая резко оборачивается. Все ее грузное, располневшее тело колышется. Он смотрит на нее, на ее лицо, на это. И падает в обморок. «Так от Коралловой отстали?» — Гектор повторил свой вопрос. «Склока заглохла сама собой». Пауза. «Ваша общая с Гришиной подруга, Соня Мармеладова, не пустила нас на порог, спряталась», — объявила Катя. «Она действительно не в своем уме?» «Порой она неадекватна». Стас Четвергов вздохнул. «Мы с женой Ксенией не оставляли ее все эти годы. Помещали в больнице. Это все из-за давней травмы. Соня порой стесняется своего вида, впадает в депрессию». «А что с ней произошло?» «Несчастный случай». «В цирке?» «Нет, не совсем. Все произошло на почве нервного срыва. И это было очень давно, в юности. Она самая старшая из нас. Великая взяла ее в свой номер ассистенткой. Ее знаменитый фокус — ваза с водой. Они вместе выступали. Ну а после была целая жизнь. Она не в сумасшедшем же доме ее провела. Она жила, работала, на хлеб сама себе зарабатывала. Сейчас уже возраст дает себя знать. Старые недуги обострились, в том числе и нервные. «А вы с женой оказывали ей материальную помощь? Заботились о ней?» — уточнил Гектор. «Старались облегчить ей жизнь». «А Регина Гришина?» «Тоже, насколько я знаю. Мы не оставляли нашу мармеладку. Мы оба ее любили. Фактически, моя семья в юности — это они, девчонки и Великая. Потом моей семьей стала Ксения». Стас Четвергов указал на портрет красавицы жены. «Отчего скончалась ваша супруга?» Гектор неумолимо прессовал сентиментального мужа кошелька. «Тромб оторвался. 3 года прошло, а я до сих пор не могу смириться с ее потерей. Здесь мне все о ней напоминает». «Ваш дом словно из повести Тургенева», — заметила Катя. «Мы с Ксенией столько в него вложили. Она подала идею. Пусть наш дом станет усадьбой из прошлого. Деньги мы не жалели. Добивались некоего совершенства. А теперь я брожу по пустым комнатам и обтачиваю свои окаменелости в мастерской. Вот Регина ушла. С годами мы оказываемся словно в пустоте, в вакууме. Великая об этом тоже говорила в свое время. Но мы, юнцы, разве могли мы тогда постичь горечь утрат?»